Хорошо, церковь. Мы перейдем сейчас к очень интересной теме, которую я назвал «Моя реальность». «Моя реальность». Совсем недавно Господь начал мне говорить. Я хочу, чтобы вы сейчас отключились от всего, отложили все. И внимательно. Я долго не буду вас задерживать. Попытаюсь долго вас не задерживать. Я хотел сегодня поговорить о том, что есть реальность. Что есть реальность твоя, что есть реальность моя, что вообще вокруг происходит нас. Мы с вами живем в чьей-то созданной реальности. Послушайте меня очень-очень сейчас внимательно. Америка – это чья-то мечта, чья-то реальность. Я хочу сейчас подготовить просто фундамент, то, о чем я сейчас буду говорить. Когда Господь начал мне говорить, что ты строитель своей собственной реальности. Я сегодня буду говорить немножко тверже пища, поэтому просто послушайте меня. Сегодня будет немножко, я хочу, чтобы вы сегодня подумали. Но я попытаюсь быть прост в своей теме. Америка, почему ты сюда приехал? Ну почему? Вот, хорошая жизнь. Хорошая жизнь, свобода служить Господу, свобода зарабатывать деньги, если у кого-то призвание бизнесмена. Здесь очень много возможностей зарабатывать деньги. Прекрасно, Бог благословляет. Свобода для твоей семьи. Свобода твоей жизни, то есть ты хочешь, как ты хочешь, так ты можешь жить в Америке. Поэтому она и называется Америка. Но я вам хочу сказать, что Америка – это кем-то созданная система. Вы все со мной? Другими словами, я хочу дать вам понять. Америка – это страна, которая не просто вот мы с вами родились, и вот Америка появилась. И мы решили, вот какая классная страна. Там, тут еще никого не было, но она была такая классная. Нет. Это был голый кусок земли. И здесь индейцы бегали с перьями. Ну, не везде, но по окраинам. То есть невозможно было сказать, что это Америка. Невозможно было сказать, что это страна, в которую я хочу ехать. Давай 200 лет назад, 300 лет назад скажем, слушай, в Америку хочешь, ты скажешь, а что это такое? Понимаете, то есть это чья-то огромная мечта. Какая-то группа людей сказала, мы так жить не хотим. И в нашей жизни мы изменим все. И будем жить именно так, как хотим жить мы. Не так ли? Ты сейчас живешь, ты сейчас, прямо сейчас сидишь на этом стуле, на этой земле, в этом городе, в этом штате. Ты живешь в чьей-то огромной мечте, за которую кто-то уплатил огромную цену, даже жизнь свою положил. Вы все со мной? Я хочу подготовить фундамент перед тем, как я начну говорить о моей мысли. Что есть реальность? Что есть то, в чем мы с вами живем? Некоторые люди живут всю свою жизнь и не понимают, что реальность – это то, что я создам. Я хочу, чтобы вы сегодня хорошо-хорошо подумали. Реальность. Реальность – это то, что когда-то кто-то заимел мечту, и потом он огромной ценой, огромными усилиями достиг этой мечты. И мы сейчас с вами живем в мечте тех людей, которые сражались за эту свободу и держали эту христианскую свободу. Не все здесь так уж хорошо, но здесь лучше, чем там. И все сказали, там это везде. У кого там, именно там. У всех у нас было там. Коммунизм. СССР бывшая. Это чья-то мечта. Мечта одного человека. Можешь себе представить, я просто хочу сейчас размораживать твои мозги как христианина и дать тебе понять, что реальность строим мы. Реальность делаем мы. Вы сейчас, все вы сидите в моей реальности. А? Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что сейчас ты сидишь в моей реальности. Свет, иди сюда. Сюда иди. Свет, они в нашей реальности сидят. Что, о чем мы с тобой говорили? Помнишь, что я тебе говорил 11 лет назад в ресторане, когда мы с тобой была первая встреча? Помнишь? Видишь ли ты это сейчас? Точно. Мы говорили о много большом, но сейчас это реальность. Садись, пожалуйста. Это реальность человека, который не хочет смиряться с системой. Я не хочу смиряться с системой. Я не хочу. Другими словами, когда ты воюешь против системы, ты говоришь: о, это невозможно. Все возможно верующему. Я не хочу видеть эту реальность, которую мы видим сейчас вокруг и в церквях. И я ее разрушу во имя Иисуса Христа. И все вы мне поможете. Немного ли ты на себя берешь? Еще ничего, я только говорить начинаю. Реальность. Когда мне Бог показал, что такое реальность? Сейчас я вам прочитаю места из Библии, я все вам покажу, что это невыдуманная тема. Это то, что Бог дал в мою жизнь. Ты сейчас познал Бога, встретился с Ним. Ты переживаешь Его так, как никогда. И в старую жизнь ты ни за что не вернешься, только по одной причине. Потому что ты встретился с другой реальностью, не так ли? Мы жили с вами, я вырос абсолютно в другой реальности, в реальности религиозной. И мне говорили: вот это Господь, вон так робе, а вот то, что у вас, то все заблуждение. Я говорю: а вообще знаете, что такое заблуждение? А вообще знаете, что такое реальность? И какие-то, несколько, знаете, какая-то собралась элита много лет назад и создала то, что мы сейчас видим. И тысячи людей сидят сейчас в церкви и думают, что это их будущее, их надежда и их полностью, вся их свобода вот здесь находится, в их церкви. Родные мои, вы даже не понимаете, насколько мы все с вами зависим от церковного мышления, хочешь этого ты или нет. Сейчас, во время того, как я тебе говорю, в твоей голове уже начинают ломаться барьеры, которые были построены другими людьми. Родные мои, из-за религии стоит дьявол. Я не говорю о людях, поверьте. Никогда никакого имени человека я не упоминаю. Религия – это дух, и с ним мы воюем. И когда мне сказал Господь: что ты хочешь видеть в своей жизни? Я начал ему называть. Говорит: если ты хочешь, это все будет в твоей жизни. Просто начни свою мечту оживлять. Как? Начни говорить в нее жизнь. Я всегда, постоянно на каждой молитве, на каждой встрече говорю: наша нация станет на колени перед настоящим живым Богом. И я верю, что все мы с вами поймем, что реальность делаем мы с вами. И сейчас ты можешь жить, можешь даже пойти в ту церковь, где ты был, но ты окружен колпаком. Знаешь, что это такое? Это твоя реальность, вы слышите? И они смотрят на тебя, они не могут понять, что с тобой произошло. Они смотрят тебе в глаза и не могут понять: ты не так говоришь, ты не так думаешь. Почему? Не задумывался? Потому что ты перенесся в другую реальность. И Бог, когда Он хочет что-то изменить в своем народе, Он поднимает человека. Тебя, меня, соседа твоего, у которого есть огромная мечта, и который имеет достаточно наглости сказать: я изменю это во имя Иисуса Христа. Я не хочу это видеть, я устал от того, что происходит сейчас. Да, у нас с вами хорошо. У нас хороший сарайчик, нам тут всем так хорошо и тепло. Но, родные мои, Нам нужно достигнуть тех людей. Как мы им достигнем? Меняя реальность. Некоторые люди приходят сюда в церковь и говорят: я не понимаю, церковь, церковь, пастор, пастор, группа, группа, молитвы, молитвы, но здесь все не так. Почему? Другая реальность, другой лидер, другая атмосфера. Родные мои, мы с вами строители реальности. Какую реальность ты строишь сейчас? О-о-о, а может быть, ты вообще ничего не строишь? Может быть, ты сидишь и говоришь: ой, я, ну вот Господь, это мой крест. Вот Господь, это мое будущее. И я не знаю, что в моей будет жизни дальше. Один Господь разберется. Нет, я не соглашаюсь так жить. Я не верю в эти вещи, я не верю в эти проповеди, я не верю в то, что это, вот то, моя жизнь. Моя жизнь — это то, что я хочу видеть в своей жизни. И именно этого я буду достигать. Кто-то станет со мной рядом или нет? Ну, за полтора года, вон, сколько нам лежало уже. Реальность. В то время, когда все говорят: все идет вниз. Прогнозы такие плохие на наше будущее. И враг разворовывает церковь. А может, это не враг, может, это Иисус Христос? Пришел освободить измученных на свободу. Родные мои, и мы трактуем реальность со своей точки зрения. Мы исповедуем реальность. Родные мои, в курятнике одна реальность. Растет цыпленок. Он родился. Там закон курятника знаете, да, уже? Клюнь ближнего, накакай на нижнего. Закон курятника. И мы рождаемся с вами в курятнике. Мы рождаемся с вами в курятнике. И вот это наша сфера. Вон наш забор. Вон наш забор. А вон наш пастор. Я рождаюсь из яичка. Такой хороший, желтенький. А мне летать охота. И тут вдруг в гнездо кто-то подложил меня. Орлиное яйцо. Или тебя, орлиху и орлят. Орел растет, ходит с ними, клюет, кусается, проверил все законы, все понял. И ему настолько, знаете, но сидят кури вокруг, и они квохчут, несут дальше яйца, им все нормально. Орел, размах крыльев 2,5-3 метра. Он сидит, и все кури прижались. Что с тобой? Слушай, что-то ты не то делаешь, брат. Он смотрит на них, и они все ходят, клюют. А вот нам наш брат петух сказал, что так у нас не роблять, и вот эти крыла не от Бога. А я не знаю, от Бога они есть. Они просто есть, и все. И я не знаю, что с ними делать. Летать хочется. Мечта у кури... Мечта у курей — выйти хорошо замуж и снести яйцо. Я не хочу. Я не хочу. Я когда смотрю на небо, и я смотрю тех, кто летает там. А мне говорят: не смотри туда, туда далеко. То не твое. А я смотрю, и я вижу, это мое. Это мое. И я хочу туда. Я не хочу быть в этом курятнике. Я слишком толстый для всех вас. И я, знаете, сидел в своем курятнике, в своей церкви. Никто ничего не понимал. Ты говоришь не так. Молишься не так. Все у тебя какие-то странные прыжки в будущее. Сел на забор, расправил крылья, прыгнул и опять. Пум! Ну, я хоть пытаюсь. А ты что делаешь? Родные мои, ты когда-нибудь задумывался, для чего ты рожден на эту землю? Вы понимаете, что в курятнике своя сфера, свои законы. Орлы там не выживут. Знаете, чего вы там не смогли усидеться? Потому что как только вы подняли голову на небо и сказали, я туда хочу. Всем бай-бай. Куры орлов ненавидят. Я тебе говорю! Братья, отпустите меня со своей церкви. Нет, не отпустим! Ты наш член. Нет, я член Иисуса Христа. Ты должен быть в нашей церкви. Не могу, уже не вмещаюсь. Все равно должен быть. Понимаете, что реальность, родные мои. Реальность. Реальность. И когда Бог начал ко мне говорить о реальности, я сказал, Бог, так ты же своей церкви дал власть. Представьте, люди, христиане, Америка была создана глубоко верующими людьми. Кто изучал Америку, историю Америки, вы все знаете, я гражданин Америки, я сдавал экзамены, я все проходил, историю Америки, я знаю. Она была заложена глубокими христианами, верующими в Иисуса Христа, исповедующими Божье спасение, исповедующими пришествие Божье и все. Это были люди глубокие. Представьте, эти люди смогли приехать и сделать реальность, которая нам сейчас с вами хорошо живется. И я сейчас чувствую нас с вами, как мы сейчас с вами открываем в первый раз Америку. Вы слышите меня? Она ни для кого не понятна. Мужики с петухами бегают. Не понять, что происходит, еще не так, как хотелось бы, но уже не так, как было. Не так ли? Уже есть альтернатива. Уже есть выбор. Если ты курятина, то добро пожаловать. Есть свое стадо, свой петушок. Если ты личность, которая хочет чего-то великого в своей жизни, то есть место, где ты можешь начать идти. Это не моя реальность. Господь мне сказал, он говорит, когда будешь ходить со мной в такой близости, он говорит, где ты будешь появляться, люди будут слышать твои темы, люди будут слышать проповедь. Поверьте, я ничего сейчас на себя не принимаю того, что мне не дал Господь. Люди звонят с Флориды, с Одессы, с Украины. Люди звонят, говорят, к нам попал один ваш диск, и мышление в нашей церкви изменилось полностью. Объясните, кто это делает? И этот диск тоже кому-нибудь попадет, поверьте. Я вам говорю, что Бог мне сказал, что если ты будешь ходить со мной в близости, не только твоя собственная реальность изменится, но туда, где будешь ходить ты, и будут ходить все, и будете ходить все вы, реальность того места будет меняться. Вы уже чувствуете, те, которые встретились реально с Богом, с настоящим, вы носители какой-то силы, которой вы даже сами не можете объяснить. Вы заходите в дом или в сферу, и вы становитесь фокусом всех людей вокруг, не сказав ни одного слова. Люди начинают слушать и смотреть на вас совсем по-другому. Что это? Ты человек, который живешь вне их системы. И вот это им непонятно. Ты человек, который хочешь жить так, как Бог хочет, чтобы ты жил. Когда мы смотрим с вами на бывший Советский Союз, была прекрасная страна, Россия. Было очень большое будущее у этой страны. Пришел один человек, одержимый бесами, и сказал, мы построим коммунизм. Один человек, родные братики и сестрички, один. Я хочу сломать барьер в вашем разуме. Некоторые из вас сидят здесь, и у вас даже мысль в голову не приходит, что вы можете все изменить вокруг себя. Некоторые настолько здесь забиты дьяволом и религией, что они в собственной семье ничего не могут сделать. Люди, не имеющие власти, авторитета и силы, которую тебе Бог дал, тебе просто нужно начать пользоваться тем, что Господь уже подарил тебе. Реальность. Мне Господь интересно такую мысль сказал вчера. Он говорит, люди, когда будут попадать на служение, когда будут слушать слово, когда будут с вами встречаться, это все равно, что как человек, который попал в баню, в сауну. Вот согласитесь все, что пройдет короткий период времени, и он вспотеет. Окей, не веришь, да? Ну, пойди в сауну, сиди там 15-20 минут и говори, не буду потеть. Я отрекаюсь от пота, и мне вообще эта температура пополам. Я не буду потеть, что я сильный. Будешь мокренький, очень быстренько и розовенький. Потому что реальность приведет тебя в чувство. Родные мои, это все равно, как мы приехали сюда, в эту страну. Хочешь ты или не хочешь, ты попадаешь под влияние законов этой страны, ты становишься американцем со временем, ты соблюдаешь законы этой страны, правила, и ты пользуешься всеми бенефитами этой страны, не так ли? Родные мои, то же самое, я верю, что когда Бог, живой Бог, создаст церковь, где Он будет жить и обитать, когда человек будет приходить, хочет он этого или нет, на него будет сходить слава Божья, потому что он попал в атмосферу туда. Поверьте, все люди, которые не хотят жить по законам этой страны, депортируются. Аминь. В свою реальность, с которой они приехали сюда и никак с ней не хотят расстаться. Вот не хотят. Бандюга, морда, такой, знаете, противный. Вот ему не хочется, ему надо тачки взламывать, там пальцы у него не сходятся. Знаешь, все у него... Не хочу. Не-не. Поживи годок, повзламывай тачки, все равно тебя накроют, прихватят, посадят и отправят. У меня много есть людей, которых уже я не вижу здесь, только по одной причине, потому что их вернули в их реальность. Вы все со мной? Есть реальность, которой ты, не соглашаясь с ней, ты становишься преступником и выходишь из нее. То же самое, как ты. В своей собственной церкви, где ты раньше был, ты нарушил реальность, и тебя депортировали. Или скоро депортируют. Потому что ты уже не такой, как все. Ты уже поднимаешь руки, и они думают, что ты хочешь какой-то вопрос задать. Потому что у них в церкви не принято поднимать руки. Аллилуйя, Господь. Брат, вы что-то хотели? Да, хотел Господа прославить. О, Иисус. Мы с вами как церковь. Некоторые говорят, вот церковь невеста Иисуса Христа. Кто? Вот то невеста Иисуса Христа. Не позорьте моего Иисуса. Не позорьте моего Иисуса. За такой церковью он точно не придет. И пришествие скоро не настанет, даю гарантию. Я не пророк. Знаете почему? Потому что невеста не готова. Невеста должна быть готова. И перед тем, как невеста приготовится, сатана будет поражен невестой. Иначе Иисус ушел, победив смерть, дьявола, разрушив грех. И здесь невесточка бедная, вся в проказе, парализованная, с одной ногой, с выбитым глазом. О, Иисусик, быстрее забирай. Вот сейчас еще что-нибудь придет. И вообще без ножек туда заедем. Я не верю в эту невесту. Я верю в невесту, которая... Родные мои, если у сатаны есть люди, поверьте, я не верю в слабого Бога. Не верю. Если у сатаны есть такие короткие, картавые, лысые, на броневике с искрой в руке, которые могут изменить историю и ход всей нации, я верю, что у Бога есть кто-то, кто выйдет и скажет, я этого не хочу. И я этого тоже не хочу. Я хочу вот этого. Вы как дьявол нас не любит. А вы думаете, вот задайте себе вопрос, чего меня так терпеть все не могут? Уже к людям диск попадет, им сразу, ха, не то, что одна ножевая рана, там сразу к стене поставили. Бай-бай. Все его христианство, все то, что он раньше знал, стерли, запечатали и сказали, вообще ты неверующий. Ой, Боже мой. Прочитаем место из Писания, где Иисус помогал ученикам войти в реальность. Давайте откроем с вами место. Матфея 14 глава, 22 стих. У кого есть Библии? Кто здесь верующий? Носите Библии, церковь. На следующее служение задам всем вопрос. Кто с собой принес Библии? Готовьтесь. И вы все должны будете поднять руку. Ну, все сейчас поднимут, да-да. Те, которые не принесли, не поднимут. Матфея 14, 22. Иисус показывал ученикам, что есть что-то, в чем вы можете жить, в чем вы должны жить. Смотрите, читаем. И Матфея 14:22. «И тотчас понудил Иисус учеников своих», с 22-го я скажу, и далее. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный». Просто противный ветер, противнючий. «И в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Вы вообще что-нибудь понимаете? Иисус пошел по воде. Зачем? Что, ты не мог моргнуть глазами и в лодке оказаться? Иисус же все может. Блинк. О, Иисус, ты уже здесь. Аллилуйя, помолился. Понимаете, почему Иисусу надо было идти по воде? Некоторые говорят, Иисус по воде пошел. Да, пошел. Но смысл был не в том. Я вам сейчас почитаю, в чем был вообще смысл и вот этот акт, сделан Иисусом. Слушайте меня внимательно. Идя по морю. «И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак! И от страха вскричали. Знаете, что они сказали? В оригинале написано, это дух, демон. Они сказали, Иисус это бес. Призрак – это дух нечистый. В оригинале написано «это дух». То есть они обращались к Иисусу как к нечистому духу, то есть дьяволу. Они сказали на Иисуса «это сатана». Многие люди, видя то, что происходит здесь, мы с вами еще по воде не пошли. Мы только сидим в водичке на берегу, балуемся. И люди уже говорят, а это не от Бога. Вы что? Как вы могли такое себе позволить? Больные исцеляются? Это не от Бога. Духовное крещение? Точно не от Бога. Изменение? От бесов освобождение? Точно не от Бога. Бог так наробы у нас. Смотрите дальше. Но не в этом смысл. Смотрите, что происходит здесь. Мне так эта история нравится. И Иисус показывал им реальность. Это призрак! И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними. Ободритесь! Это я! Не бойтесь! Он знал, что Петруха клюнет. Он знал его. И этот Петруха, он все испытать хочет. Все. За Иисуса умереть, ну, не получилось. Ну, это ладно. Ну, по воде точно походить хочу. Ну, хочу походить, и все. Родные мои, если меня кто-то видит и говорит, ты ненормальный. Родные мои, я хочу походить по воде. По духовной воде. Мне не надо по речкам гонять. Мне не надо прыгать там по заливу и кричать «Аллилуйя!» Но! Родные мои, это не был смысл Иисуса Христа. Смысл Иисуса Христа был показать им наедине, что есть что-то, что может быть изменено в тот момент, когда вы этого захотите. Иисус знал, кто клюнет. Все остальные к бортам прижались. И смотрите, что произошло дальше. Смотрите. Это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи. Иисус говорит, ага, слушай, да. Если это ты, Господь, я еду на энкаунтер, я ставлю кровь Христа на моем разуме. Если это ты, Господь. Знаете, сколько исповеданий слышал? Люди едут на энкаунтер, как в сатанинскую церковь, ставят на себя кровь Христа, ограду, мажутся елеем везде, и едут на энкаунтер, да, а потом, о, это же Иисус. Ну я ж тебе говорил, что это Иисус. Нет, он не верит, ему надо все испытать. Ну, аллилуйя, что есть Петры и Петровны. Окей, хорошо. Повели, если это ты, повели мне идти к тебе по воде. Представляете, Петр, можешь себе представить, какой человек? Он не знает, точно это Иисус или нет. Он говорит, если это ты, я хочу тоже пройтись. Иисус говорит, это я. И смотрите, что происходит дальше. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но здесь стоит но. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал. О-о-о! Родные мои, Иисус, Петр просто вышел из своей реальности. И пошел по реальности той, в которой его Бог был. Вы все со мной? Иисус, этого больше не повторяется нигде, никогда. И в религиозных церквях точно по воде не ходят. Ноги моют, но по воде не ходят. А хотя тоже можно было бы сказать, что заповеди Иисуса Христа. Братья, пошли по воде. Раз в месяц выезжаем, ходим по воде все. Кто утонул, значит нет Бога. Значит, человек согрешил. И смотрите. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде. Идет Петр, говорит, о, ничего себе. Точно Иисус, наверное, тут. И смотрите. Но, видя сильный ветер, испугался. И начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Не понял? Он даже плавать не умел, рыбак этакий. Можете себе представить? Рыбак не умел плавать. Иначе бы он просто по собачьи подплыл к Иисусу и сказал, нормально, попробовал, поплыли дальше. Он плавать не умел, он, о, Иисус, спаси меня, я утопаю. Иисус его, сюда иди, я тебе сейчас урок преподам. Он ему сказал, зачем ты усомнился? Что есть? Ты променял реальность мою на реальность свою. Бог учил его. Почему мы это не встречаем больше нигде в Библии? Бог ломал разум своих учеников и показывал им. Он им показывал, кем я нахожусь и кем я хочу, чтобы были вы. Он Петру, знаете, почему учеников невозможно было остановить? Потому что они поняли один принцип. Он может ходить по воде. Вода не имеет значения, ничего. Они поняли, что этот принцип реальности мы можем совершать. Ученики перевернули весь тот мир, в котором они жили в свое время. Вы все со мной? Ушли с земли. Церковь была насаждена, пробуждение было огромное по земле. Среди тех, конечно, которые принимали. Но церковь была в огромном огне. Церковь была в такой славе при апостолах. Только по одной причине. Потому что эти люди знали Иисуса лично. Вы слышите меня? Лично. Потом об Иисусе стали рассказывать. И ходьба по воде прекратилась. А сейчас вообще все прекратилось. Даже молитвы за освобождение прекратились. И это, родные мои, превратилось даже... Это все от бесов. Эти пастыра сейчас сидят и отрекаются от всего того, что Библия учит нас делать с вами. Какое слово странное. Добро пожаловать в Transformation Center. И смотрите, что Иисус сказал. Иисус говорит, смотрите, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, подержал его, говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Другими словами, Иисус показал Петру. Он просто показал Петру, где я хочу, чтобы вы были. Родные мои, когда я это понял? Многие могут там смеяться, тыкать пальцами. Будем тыкать пальцами через 15-20 лет, роднюля. Сейчас мы только начинаем. Сейчас мы только начинаем расти. О, сколько я слышал от пастырей. Потом пшик, и его нема. О, родные мои, мы идем не туда. Мы не строим свои амбиции. И я верю, что Бог построит свою церковь. И я верю, родные мои, что наша нация встанет в этом штате. Более 550 тысяч русскоговорящих в эрии Сиэтла, в размахе около 300 майлов. 550 тысяч. В церквях только горстки находятся, а молодежь практически нет. Бог на церковь возлагает, Бог на церковь возлагает такую власть и авторитет творить реальность и жить в этой реальности. Родные мои, я отказываюсь жить в реальности, которая была создана неправильными людьми. Вы все со мной? И я отказываюсь сидеть в церкви, где реально создали люди своими руками. Я хочу быть в церкви, где реальность создает Бог. Где реально движется Бог. Я хочу служить живому Богу. Как различить живую церковь от мертвой? По плодам, родные мои. У нас сейчас по плодам никто ничего не судит. судят по одежде, потом как кто-то прыгнул, ручки поднял, в штанах пришел и так далее. О, это церковь не от Бога. А, там еще и бесов гоняют. Точно не от Бога. А куда ты денешь сотни спасенных, измененных жизней, восстановленные семьи? Ну, мы не знаем. Знаете, и разговариваешь иногда с этими вождями, с людьми, да? И я им говорю, слушайте, ну, написано, что дерево-то по плоду узнается. Невозможно вот взять, мы как будто вот хорошие яблоки срываем и вот приклеиваем. Вот насобирали кучу в сейфе, купили яблочки, пришли, вот обвешали. Одни говорят, ты плотишь своим людям, чтобы они свидетельствовали. Реально звонят мне и говорят, сколько ты плотишь своим людям, чтобы они выходили сюда и говорили, что Бог освободил там, исцелил их от болезни там, и то сделал. Я говорю, вы что, смеетесь, что ли? Это христиане мне задают такие вопросы. Я говорю, я бы уже давным-давно обанкротился за 1.5 года. Можете себе представить, сколько надо было выплатить? Представить, даже если свидетельство посерьезнее, надо же больше пошлять. Если кто-то духовное крещение получил, это около штуки, наверное, стоит. Я весь мокрый. Наверное, хорошо работаю. Мы с вами живем и думаем, что мы зависим от обстоятельств в церкви. Я отрекаюсь зависеть от обстоятельств в церкви. Вы все со мной? Я хочу зависеть от обстоятельств Иисуса Христа. Я хочу зависеть от того, что Он мне скажет делать. Я не хочу ходить под этим гнетом, который кто-то создал и держит это в систему создано, и держит этот курятник, и не дай Бог, ты крылышками махнешь. А вы знаете, сколько в курятнике орлиных яиц подложено? 90% церкви. Им просто всю жизнь говорят, ты куренок, делай коко и неси яйца. Сиди вот на этой жердочке и будь аккуратен, бо мы с тобой разберемся, все перья повытрепаем с тебя. Сначала возьмем тебя на замечание, а потом на жаркое вон туда. French fried chicken. И знаете, и мы с вами живем, и нам всю жизнь говорят, такого нельзя, Бог так не робит. И всю жизнь нам говорят, как нельзя, что не надо. Слушайте, мне когда-нибудь кто-нибудь скажет, что можно делать? Я хочу что-нибудь делать для Иисуса. О да, меня с 3 церквей выгнали, признав меня еретиком и там предав всяким своим анафемам. Знаете, у них свои какие-то анафемы, если они их предают, вот, они не работают все равно. Вот у нас вот книжка есть, мы тебя туда не вписали. О-о, я испугался. Я не попадаю на ваше небо, слава Богу. Ты знаешь, что ты на небо не идешь? Я говорю, аллилуйя! Я не хочу на их небо. У них своя обитель будет. С маленьким заборчиком. С маленькой крупой. Водиться тут поблизости есть. И жизнь хороша, и жить хорошо. Ну, чё тебе надо? Знаете, мне постоянно говорят, ну, куда ты ломишься? Сколько можно на себя уже плохой информации наводить? Ну, расслабься. И мне так говорят, вот семечки, вот крупичка. Иногда корм подсыпают, когда гости приезжают. Я не хочу, братья и сестры, не хочу. Я хочу кушать мясо. Орел не питается корном. Знаешь, почему ты сидишь там и постоянно тебе пастор говорит, кушай. Не могу понять, не лезет, не получаю я ничего. Потому что орлы корном не питаются. Ну почему я ничего там не могу не понять? Да потому что ты не курятина. Потому что у тебя есть будущее, у тебя есть мечта, у тебя есть что-то, что Бог вложил в тебя, и ты это никуда не денешь. Ты будешь, или ты вылетишь из курятника и достигнешь своей цели. О да, тебя кури от курятника отлучат. Аллилуйя. Но зато у тебя будет гнездо, знаешь где? На самой высокой горе. И у тебя дети будут орлы, а не куры. И они будут питаться свежим мясом. Откровениями от Господа. Нормальная пища, а не сушняк. который в мешках стоит по 50 лет и подсыпают иногда по временам праздника, чтобы кури совсем не расстроились. Опять меня за эту проповедь будут мучить. Прямо сейчас у некоторых из вас созданная реальность вами же. Ты женился, она вышла замуж. Вот, правильно. Спасибо, хорошо, жена. И мы сказали, у нас будет такая хорошая семья. Но кто не женится и не мечтает о хорошей семье? Ну а почему она такая плохая у тебя? Ну я не знаю, это она, это жена, которую ты мне дал. Это муж, которого ты мне дал. Родные мои, это мы, которые согласились с реальностью и ничего не хотим менять. У некоторых людей или здесь, или которые будут слушать, может быть, эту тему, в жизни существует зло, раздор, ссоры и распри. Это атмосфера и реальность семьи. Вы заметили иногда, как попадаешь в одну семью, ты чувствуешь себя настолько прекрасно в этой семье, просто не хочется из дома выходить. В другую попадаешь в семью, там улыбки натянутые, там Библию всегда выкладывают на самое видное место. Это другая тема, чтобы видели, что ты читаешь ее. Иногда откроют и очки положат. Я с пятидесятников, я сам этим занимался. Очков не было, я закладку ложил. Понимаете, и мы такие вот, христиане. Самое главное, чтобы когда люди вошли, не видели, что мы христиане. Только дверь закрывается. Приходит реальность. Моя, я тебе что сказал? Ты зачем эти носки за 50 центов купила? Я же на Бимер коплю. И понимаете, вот это все, бедные детки. Папа, а можно на улицу? Нет. Понимаете, и мы живем вот в этой реальности. Как только гости на порог. У некоторых другая реальность. Другая реальность. Ты говоришь, я отрекаюсь, чтобы зло было в моем доме. Многие из вас распрощались с распрями, со сплетнями, со злом. И именно вы закрыли эту дверь и сказали, в моем доме будет мир, покой и благословение. И в вашем доме мир, покой и благословение. А знаете, что мне Бог еще сказал? Он сказал, начал со своей семьи, продолжай говорить это в церкви. Когда церковь не будет вмещаться ни в одном здании, будешь это провозглашать в своем городе. Когда в городе не будет места, будешь провозглашать в штате. Родные мои, мы все начинаем с маленького. И если у тебя хватило силы и власти навести порядок в своей собственной жизни, неужели нельзя навести порядок в своей собственной церкви? В своем собственном городе? Родные, и мы будем с вами говорить о реальности. Мы будем проповедовать другую реальность, ту, которую Господь нам дал. Мы будем молиться, поститься, мы будем действовать, да, и бесов будем изгонять тоже. Как всегда. Ой, я так хочу, чтобы маленькая ваша скорлупочка треснула. И вы поняли, можно махать, можно, нужно, летать надо, гнездышко строить, нормальной пищей питаться. Некоторые приходят в эту церковь, о, такая проповедь, я такого не чув николи. Приятного аппетита. Хочешь просу? Туды. Я вам серьезно говорю, что мы с вами делаем реальность. Если я соглашаюсь с этой реальностью, ты в ней живешь. Если здесь люди, которые не хотят соглашаться с своей реальностью, поднимите руку. Которые хотят изменить что-то в своей жизни. Я хочу. Я знаю, почему эти темы так тяжело принимаются. Потому что они никогда никем не проповедуемы. Это новинки, которые... А что це? Такого не было. Не было. Не було. Я з України, потім балакаю по-українськи. Окей. Хорошо. Еще одна реальность, которую Бог опять Петрухе подарил. Открываем. Матфея 16:19. Матфея, 16 глава, 19 стих. Матфея 16:19. «И дам тебе...» Знаете, некоторые люди сидят... Я слышал, как это место интерпретируется как угодно. Бог не говорил к Петру. Он говорит: «И дам тебе». Кому тебе? Ну, он сказал: «Камень, это Бог». Какой Бог? Он подошел к Петру и сказал: «Я тебе дам ключи. И ты, Кифа, камень, на котором я основаю церковь». Вы все со мной? Он говорил к человеку, а не к камню. Я хочу дать вам понять, что Иисус прежде испытал Петра. Он понял, что этот человек может ходить по воде. И потом, знаете что? Он сказал: «Я тебе ключи даю, родной мой. И в твоем лице вся церковь будет это наследовать». Вы все со мной? Потому что он есть камень и основание. Петр. Он его даже переназвал Кифа, что есть камень. О, это человек. Да, человеку, родные мои, человеку. Пусть треснет ваши мозги и поймут когда-нибудь, поймут, что он это дал Петру, которого он назвал Кифа, камень, и сказал: на тебе, Петр, лежит ответственность. Ты есть начало моего фундамента и церкви. И я тебе даю, в лице твоем даю всей церкви ключи. Ага. И что он, интересно, дальше сказал? А что там за ключики, интересно, он дал? Читаем дальше. Хорошие ключики. Люди думают, знаете, наши братья научились ими пользоваться. Ну как? Они как бы имеют ключи, но они, как вы сказали, научили махать ими, пользоваться не научили. Ключики есть. Мы сейчас тебя приговорим к анафеме. И они, знаете, по своей воле открывают. И знаете, я вам уже говорил, что я люблю православных. Люблю православных. Они всех на небо отпускают. Везде, смотришь, алкаш везут на катафалке. Синяк даже сгорел от водки. Нос еще синий, уже мертвый, нос еще до сих пор синий. А на лбу улыбка такая, и на лбу пропуск на небо. А наши всех в ад посылают. Всех! Только у тебя не туда волос подкручен. В ад! Только у тебя штаны появились. В преисподнюю! Только что-то не так сделали, каким, понятно. Любовь Христа. Хорошо. Тема сильно длинная будет. Хорошо. Матфея 16:19. «И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе». Что? Что? Знаете, что он дал ему? Он дал ему право менять реальность, как он это захочет. Люди, которые не принадлежат к церкви, этого делать не могут. Они всю жизнь будут находиться под чьей-то реальностью. Вы все со мной? Если они не с Богом, они не встречаются с Богом, они живут в чьей-то реальности и ничего не могут поделать, но тебе и мне, как церкви, дана власть и даны ключи. Не открывать преисподнюю, родные мои. Мы оттуда, наоборот, слава Богу, слава тебе, Иисус, что ключи царства тьмы находятся у Иисуса. Он их никому из нас не доверит. Можете представить? Ты скажешь: харизматы самые крутые, всех остальных хватит. Вот. Пятидесятникам ключи попадут. А баптистам... Знаете, была шутка такая. Я вообще люблю баптистов. У нас полцеркви баптистов. Бывших. Приходит на небо пятидесятник, к ангелу подходит, ангел говорит: ваша группа в комнате 202. Подходит харизмат, он говорит: ваша группа в комнате 203. Подходит католик, там 204, 205, и так религии, знаете. Баптист подходит, и они всем им говорят, забыл. Они всем им говорят: проходите мимо комнаты 200, очень тихо. Прошел один, прошел второй. А харизмат остановился, говорит: а почему тихо, проходите куда-то 200-й комнаты? Там баптисты. Они думают, что они одни на небе. Ой, извиняюсь заранее. Хорошо. И смотрите, что он сказал. Что ты развяжешь, что есть разрешишь на земле, разрешено на небе, и то, что запретишь, и то, что свяжешь, что будет или запретишь. То есть он сказал, я тебе даю власть творить реальность. Я говорю, Господь, я это понял еще несколько лет назад. А что если я начну орать и проповедовать вот именно такое Евангелие, вот именно вот такие проповеди, вот именно вот такой месседж, вот именно в таком стиле, что будет? Иисус говорит, ты будешь менять реальность. Это твоя реальность. И я вам не рассказываю сказки. Я такой дома, на работе. Вот моя работа, аллилуйя, уже слава Богу. Господь меня благословил. Я делаю то, что люблю. Я здесь не мучаюсь. Аллилуйя. Меня отсюда еще выгнать надо будет скоро. Хорошо. Ключи Божьи, ключи Царства Небесного. Что такое ключи Царства Небесного? Это власть творить то, что Господь хочет, чтобы мы сотворили на этой земле. Помните молитву «Отче наш»? Помните, что там написано? Сам Иисус говорит, смотрите, как молиться. «Да будет Царство Твое на земле, как и на небе». Можете себе представить? Он говорит, что молитесь так. Я хочу, чтобы реальность вот та пришла на землю. Реальность неба пришла на землю. Да будет царство твое на земле, как и на небе. Родные мои, нам просто с вами нужно понять, что если я захочу, если я только стану в пролом, если я только возьму все, что Иисус мне дал, если я только замечтаю, если у тебя, во-первых, если у тебя мечта, если у тебя мечта, если у тебя нет мечты, то тебе власть не нужна, ты ее не сможешь никуда использовать, у тебя нет предназначения, тебе не нужны ключи, потому что отмыкать ты ничего не собираешься. Если у тебя мечта, видишь ли ты что-то, что надоело тебе на этой земле? Показал ли тебе Бог, в чем Он хочет, чтобы ты жил? Показал ли Он тебе что-то, достало ли тебя на этой земле что-то до такой степени, что ты больше сидеть не хочешь и молчать не будешь? И тогда дается власть менять реальность. Я вам сейчас говорю, я не шучу. Вы все сидите здесь, в моей реальности. Потому что когда-то, это не то, что я беру на себя много. Родные мои, когда ты начнешь на себя брать, ты увидишь, что у тебя будет группа людей, команда, у тебя, может быть, будет служение огромное. И ты будешь им говорить, знаете что, когда-то, много лет назад, я стоял на коленях и видел всех вас. Я видел, я молился о всех вас, я видел, что поднимется поколение, которое будет жаждать правды, будет искать истину и будет идти за живым Богом. За живым, родная церковь, за живым. Последнее место прочитаю, будем заканчивать. Марка 11 глава, 23 и 24 стих. Марка, 11 глава, 23 и 24 стих. Я вам честно говорю, Библия полна этих вещей. Мы просто с вами неправильно или Библию читали, или откровение еще на этот отчет не получали. Когда мне Бог рассказал, что я, человек, простой человек, живущий на земле, знающий живого Бога, могу изменить все, как Бог мне скажет, могу сделать все, что Он вложит в мои уста. Не веришь? А ты вообще пробовал когда-нибудь? Ой, я не знаю. Так знай, ты можешь. Начни не мириться с тем, что находится. Я тебе честно говорю, если в твоей семье непорядок, тебе не стоит менять реальность на всем земном шаре. Знаете, я видел таких проповедников. У него вообще там раскардаш полнейший. Знаете, в семье, везде, на работе, там, в долгах, никому ничего не дает. Но у него глобус стоит. И на каждой молитве он провозглашает, этот мир будет спасен, Господь помазывает глобус маслом, втыкивает туда какие-то иголочки и говорит, вот это земля Божья, это тоже. А жена подходит, иди сюда. Сюда я ей сказал. Ага. Какая земля? Ты свою землю втыкни туда иголочку и провозгласи свою землю, свою, на которой ты ходишь для Иисуса. И потом будешь провозглашать другую жизнь для Иисуса. Амин. Все надо начинать с маленького. С маленького. Не надо сейчас так, о, все, я побежал. Но. Наведи порядок здесь, в своей реальности. Когда ты поймешь, что ты защищен, и у тебя в семье прекрасно, ты просто, наслаждаешься жизнью с Богом, в твоей семье, с твоими детками все хорошо, тогда делай шаг вперед. Начинай делать домашнюю группу и начинай менять несколько жизней. Когда ты поменяешь несколько жизней, научи их делать так же. Научи их видеть огромное, мечтать о великом, достигать чего-то великого. И не смотреть, о, меня эти не признают, меня эти не признают, меня тоже никто не признает. И это меня не останавливает никак. Я двигаюсь и делаю, молюсь и пощусь, и вижу огромные результаты. И вы также в вашей жизни. Марка 11, 23-24. Смотрите, что здесь написано. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Представляешь, ты стоишь на коленях и говоришь, это будет. Родные мои, я мечтаю, чтобы после этого небольшого коротенького слова ваша молитва изменилась, любимые мои. Может, я говорю немножко, знаете, в иронической форме. Это мой стиль, я просто не могу по-другому проповедовать. Но я хочу, чтобы вы поняли мысль, что есть реальность, которую ты можешь изменить, любимый. Я вам говорю, некоторые из вас точно знают, о чем я говорю, потому что вы, не зная даже этой темы, вы уже поменяли что-то в своей жизни и в своем окружении. Родные мои, не останавливайтесь. Начинайте провозглашать. Да, у тебя займет чуть-чуть больше времени спасти своих родственников. Да, у тебя займет чуть-чуть больше спасти все свое родство и проповедовать Евангелие. Да, у тебя займет немножко больше времени, чтобы спасти свой город. И каждая вещь — это больше времени, больше усилий, больше молитв. Но если у тебя огонь и мечта, родные мои, когда у тебя есть мечта, то ничто тебя не остановит. Ничто тебя не сможет остановить. Амин. Ты способен изменить собственную реальность. Ты способен изменить то, в чем ты находишься сейчас. Я это сейчас говорю вам, родные мои, у меня уж точно не было шанса состояться. Человек, у которого развалилась церковь, развалилась после церкви еще 3 служения, до церкви 2 и после церкви еще 1. 4 служения в общем были разрушены. Все было крах, сплетни, заговоры, люди до сих пор не могут никак успокоиться, что было там в прошлом. Родные мои, но была мечта. Если у тебя что-то, чем ты движим, если сейчас забрать у меня то, чем я движим, то я исчезну с этой земли, потому что все, что вы видите, меня, команда, люди, это моя мечта, это то, чем я движим, и у меня другой жизни нет. Если у тебя стержень самого тебя, кто ты? Ответь мне, ответь себе на свой же вопрос. Кто ты? К чему ты стремишься? О чем ты мечтаешь? К чему ты движешься? Что ты хочешь видеть в своей жизни? И знаете, я больше, знаете, почерпываю хороших вещей, знаете, из негативных вождей. Знаете, этих Маркс, этот Энгельс, этот Ленин, этот Гитлер. Я их, честно сказать, этих людей никто не может к ним нормально относиться. Это нечестивцы, знаете, поставленные сатаной. Но, родные мои, так как они изувечили свои нации, никто не изувечил так, как они. То есть, родные мои, поднимется ли церковь на этой земле, послушайте внимательно, я буду заканчивать, поднимется на этой земле церковь, которая будет влиять настолько мощно на свою нацию. Потому что с нами Бог, родные мои. Мы можем когда-нибудь с вами представить. С нами живой, настоящий Иисус. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Я верю, что вы что-то взяли для себя.